Через полчаса действительно приехала Марья Николаевна. Бросив пристальный взгляд на нее, можно было заметить в ней сильную перемену. Она словно похудела и была бледнее, чем обыкновенно. Только при помощи довольно больших усилий она сохраняла равнодушный и спокойный вид, стараясь скрыть свое внутреннее волнение. Дело в том, что последние дни были самыми тяжелыми днями в ее жизни. Ее муж, раздражаемый светскими толками и предположениями насчет близкой женитьбы Муратова на Юлии Николаевне, приезжал каждый день домой в таком настроении, что не церемонился уже вовсе с женою, даже при слугах. Оскорбления, упреки, угрозы – все это обрушивалось на нее, и в конце концов слышалось одно и то же приказание привести немедленно сестру в их дом. Иногда можно было подумать, что он начинает сходить с ума от бессильной злобы, от сознания, что не сегодня, так завтра негодяй Муратов в качестве мужа Юлии Николаевны получит право потребовать у него, у Николая Аносова, отчет по опеке. Эта мысль приводила Аносова в ярость, и он нападал на жену. Несмотря на всю свою выдержку, на всю привычку к подобным сценам, Мария Николаевна, говорившая словами мужа, одевавшаяся по вкусу мужа, любившая и ненавидевшая по воле мужа, падала духом и не знала, как помочь делу. Взять с собой сестру от матери она не надеялась и оттягивала по возможности попытку сделать это. Но, наконец, настояния мужа сделались настолько невыносимыми, что она решилась ехать к матери за сестрой, мало веря в успех своей попытки. Она поздоровалась с матерью, с теткой и сестрой, перекинулась с ними несколькими фразами и, наконец, проговорила. «Я за тобой приехала, Жюли». «Я останусь здесь», — твердо проговорила Юлия Николаевна. «Ах, ты совсем как девочка. Хочешь улизнуть от уроков?» — улыбнулась небрежной улыбкой Марья Николаевна. «Твоя англичанка соскучилась уже о тебе». «Англичанка может так же жить при мне здесь, как и у тебя. Если мне вздумается продолжать занятия английским языком», — сухо ответила Юлия Николаевна. Генеральша и Таткатиш сидели как на иголках, уже предчувствуя бурю. Им, кажется, очень хотелось спрятать свои головы и заткнуть свои уши, чтобы не видеть и не слышать предстоявшего сражения. Марья Николаевна нахмурилась. «Я тебя не понимаю», — проговорила она. «Мне кажется, дело так просто, что его нетрудно понять», — ответила Юлия Николаевна. «Я хочу жить у матери, а не в чужом доме, вот и все». «Ах, я не знала, что ты считаешь мой дом чужим домом», — обидчиво проговорила Марья Николаевна. «Не твой дом, а дом твоего бепер, свекра, дом твоего мужа», — пояснила Юлия Николаевна. «Ты сама в нем чужой человек». Марья Николаевна взглянула на мать, как бы требуя ее поддержки. Но генеральша торопливо встала и начала усердно отыскивать что-то на этажерке. Марья Николаевна не выдержала и вспылила. «Это кто же тебе присоветовал остаться здесь? Твой жених? Месье Муратов, конечно. Ему здесь удобнее вскружить тебе окончательно глупую головку». «Напротив того, ему было бы удобнее, если бы я была у тебя», — усмехнулась Юлия Николаевна. «Напоминая мне постоянно о нем, броня его постоянно при мне, ты только пробудила бы во мне еще большую любовь к кузену. Здесь же я могу видеть его самого, могу узнать сама все его дурные стороны». «О, боже мой, какое самомнение!» — с иронией воскликнула Марья Николаевна. «Как это ты рассмотришь его дурные стороны, вешаясь ему на шею и только дожидаясь первой возможности выйти замуж за этого?» «Пожалуйста, не доканчивай», — перебила ее Юлия Николаевна. «Никто не вешается здесь на шею кузену Пьеру. Никто не торопится выйти за него замуж. Выйду ли я за него — это еще вопрос. Но что я не выйду за него раньше, чем через год — это несомненно». Мария Николаевна с недоумением посмотрела на сестру и потом, словно что-то сообразив, с иронией передернула плечами. «Ах, вероятно, институтская размолвка», — проговорила она. «Ты ошибаешься, Мари, считая меня ребенком», — ответила Юлия Николаевна. «Может быть, ты и была права прежде, но я за эти дни много выросла», — с горечью прибавила она. Мария Николаевна несколько смутилась. В ее душе опять мелькнуло подозрение насчет действительных отношений Муратова к ее сестре. «Я, право, ровно ничего не понимаю», — проговорила она в замешательстве. «Ты мне говорила, что кузен Пьер любит не меня, а мои деньги», — сказала Юлия Николаевна. Но ведь это же можно будет сказать о каждом женихе, который присватается за меня. Мое богатство ни для кого не тайна. Я люблю кузена Пьера и хотела бы думать, что он любит меня не за одни деньги. Для того, чтобы убедиться в этом, я решилась подождать год, присмотреться к нему, проверить его». У Марьи Николаевны промелькнула в голове мысль о том, что в продолжении года Муратов может совсем запутаться в долгах. «Ну, а если он через год будет не в состоянии жениться на тебе?» — проговорила она, глядя испытующим взглядом на сестру и вспоминая ее слова о том, что теперь она должна выйти замуж за Муратова. «Тогда я не выйду ни за кого», — твердо ответила Юлия Николаевна. Марья Николаевна опять смутилась. Опять подозрения сильнее закопошились в ее голове. «Если сестра не выйдет замуж, это не беда. Они, Аносовы, дольше могут играть ее деньгами, дольше могут опекать ее. Да она и не выйдет замуж, потому что Муратов в год успеет окончательно запутаться в долгах. И еще в каких долгах? Но для чего же сестра хочет жить у матери? Не лучше ли? Не выгоднее ли переманить ее к себе?» «Я, Жюли, не имею ничего против твоего решения, делающего честь твоей рассудительности», — довольно ласково сказала Марья Николаевна. «Но я надеюсь, что ты не останешься здесь. Маман уже мало выезжает в свет. Она...» «Мне не для чего теперь выезжать в свет», — перебила ее Юлия Николаевна. «Ведь туда невест на смотр женихам вывозят, а мне уже не нужны женихи». «Да кроме того, Маша, ты меня всегда учила приличиям», — не без иронии заметила она. «И я теперь вполне понимаю, как неприлично мне жить в доме сестры, когда у меня есть дом моей матери». «Мой дом. Я компрометировала бы мать, живя не с нею. Точно она недостойна, чтобы ее дети жили под ее надзором и защитой.